Глава пятая. Хотя постоялый двор в Ветстоуне мы покинули ранним утром, добраться до Лондона нам удалось лишь после полудня, ибо примерно в 2 милях от города дорогу преградила вереница огромных повозок, груженных навехонькими кирпичами. Каждую повозку тащило 8 лошадей тяжеловозов. На желто-красных ливреях возниц красовались гербы лорда-протектора. Нам ничего не оставалось, кроме как черепашьим шагом тащиться вслед за телегами, оставлявшими на дороге глубокие борозды. «Экая пропасть кирпичей требуется для дворца протектора», — угрюмо заметил Николас. «Да, похоже, для того, чтобы построить Эдуарду Сеймуру новый дворец, придется продать половину Лондона», — подхватил я. Став лордом-протектором, герцог Сомерсет принялся возводить для себя новый дворец на Стрэнде. Для этого ему пришлось не только снести множество старых домов, но и уничтожить часть древнего склепа собора Святого Павла. Останки выдающихся жителей Лондона были погружены на телеги и вывезены в Финсберифилд, где и выброшены вместе со всяким мусором. «Я слышал, он заказал 2 миллиона кирпичей, чтобы перестроить обветшалый фамильный дворец в Уилтшире», — заметил Николас. «Его ведь называют волчьим логовом, верно?» «Нет, волчьим замком. И за все это заплачено из казны, ныне совершенно опустевшей. У болотных ворот нам пришлось остановиться, выжидая, пока проедут все повозки. Я заметил на стене листок, на котором было напечатано новое постановление, подписанное королем. Из него следовало, что отныне городские ворота будут закрыты в темное время суток, а город станут патрулировать отряды ночной стражи. Судя по всему, ожидается, что воскресная церковная служба станет причиной очередных беспорядков, — предположил Николас. Хотя жители Лондона в большинстве своем протестанты. — Не все, — возразил я. Этой весной атмосфера в городе была напряженной. Памфлеты против Папы Римского и традиционные мессы по латинскому обряду появлялись один за другим. На представление пьес и интермедий был наложен запрет. После наступления темноты простолюдины и молодежь не должны были появляться на улицах. Волнения, вспыхнувшие в сельской местности в мае, и буйные выходки солдат, расквартированных в Лондоне в ожидании отправки на войну с Шотландией, добавили властям немало хлопот. Наконец, последняя повозка прошла через городские ворота, при этом она так резко накренилась, что едва не раздавила стражника, который, побледнев, отскочил в сторону. «Поехали!» — скомандовал я. «Для того, чтобы оказаться в моем доме на Канцлер-Лейн, нам пришлось пересечь Чипсайд. Город по обыкновению был шумным и многолюдным. Подмастерья в синих фартуках, ремесленники в кожаных и холщовых куртках, торговцы в чипцах и передниках создавали густую толпу, сквозь которую с усилием проталкивались вооруженные джентльмены, за которыми следовали слуги. Сидя в седле, я скользил взглядом по окружавшим меня лицам, исхудалым и встревоженным. Наступило самое тяжелое время года. Прошлогодние запасы подходят к концу, до нового урожая еще далеко, а цены неумолимо растут. Нищие, закутанные в рваное одеяло, жались у дверей домов. Больше всего их было вокруг Чипсайдского креста. Пытаясь поймать взгляды прохожих, они умоляли о сострадании. «Думаю, тебе стоит заехать ко мне, умыться и переодеться», — сказал я Николасу. «А потом вместе отправимся к Копплдейку. Наверняка он сейчас в своей конторе в Линкольн-Сын. А это, слава богу, поблизости. После того, как мы с ним побеседуем, можешь отправляться к себе домой». Мы миновали собор Святого Павла, въехали в Ньюгейтские ворота и оказались на Канцлер-Лейн. Дома я первым делом велел своему управляющему Джону Гудлоку разобрать багаж, позаботиться о лошадях и принести нам воды для умывания. Сам же я незамедлительно отправился в спальню, где растянулся на кровати, чтобы дать отдых спине. Снизу до меня доносились знакомые звуки и топот шагов. 4 года назад скончалась моя домоправительница Джоан. Первого управляющего, которого я принял на ее место, мне пришлось уволить, ибо он непозволительно пренебрегал своими обязанностями. Вскоре подобная участь постигла и второго. 2 года назад на службу ко мне поступили Джон Гудкал, его жена и их 12-летняя дочь. Прежний хозяин-адвокат недавно умер. У него была большая семья, и, оказавшись в жилище холостяка, Гудколы смогли вздохнуть свободнее. За домом они следили добросовестно и, будучи слаженным семейным трио, понимали друг друга с полуслова, не допуская ни малейших промахов. Правда, в Линкольн-сын ходили слухи, что Гудколы являются приверженцами прежней религии, но я предпочитал закрывать на это глаза. В дверь спальни постучали. Я вскочил и крикнул: «Войдите!» В дверях появился Джон Гудкол с тазом для умывания. Надо было привести себя в пристойный вид. К тому же я хотел попросить Джона нанять мне для предстоящего путешествия в Норфолк крепкую молодую лошадь. Контора Эймерика Коупплдейка находилась на углу Линкольнс-Инн-сквер. С большинством своих коллег-баристеров я был в той или иной степени знаком, но с Коупплдейком, как и сообщил Перри, мне довелось встретиться лишь однажды. Так как дела требовали его постоянного присутствия в Норфолке, в Линкольн-Сын этот человек бывал нечасто. Приведя нас с Николасом, он не проявил особой радости, однако пригласил войти. Коупплдейку, приземистому тучному коротышке, несомненно, уже перевалило за 50. На лице его, украшенным крючковатым носом и пухлым двойным подбородком, застыло суетливое и недовольное выражение. Предложив нам сесть, он махнул в сторону стройного молодого человека в аккуратном сером дублете, сидевшего за столом у окна. «Мой помощник, Тоби Локвуд». Локвуд встал, поклонился и вновь опустился на стул. Волосы у него были черные, густые и кудрявые. Борода, обрамлявшая круглое плосконосое лицо, по части густоты не уступала шевелюре. Голубые глаза светились умом. Я вспомнил, что, по мнению Перри, помощник отличается куда большей сметливостью, чем его патрон. «Мастер Перри впутал нас в чрезвычайно неприятное дело», — произнес Коупплдейк, откинувшись на спинку стула, и в голосе его послышалось откровенное раздражение. «У меня не было ни малейшего желания заниматься этим расследованием, но мастер Перри настаивал. Что ж, мы с вами прекрасно понимаем, в данном случае он выполняет волю своей госпожи. Но я рад иметь такого помощника, как вы, сержант Шардлейк. И особенно рад тому, что благодаря вам у меня самого есть возможность остаться в Лондоне. Ни одно из дел, которыми я занимаюсь, не будет рассматриваться на летней выездной сессии», — добавил он. «Поверьте, будучи жителем Норфолка, я прекрасно осведомлен, насколько там неспокойная обстановка». Коупплдейк прищурил глаза. «Вскоре, по поручению лорда-протектора, в Норфолке должно начаться расследование, связанное с противозаконными огораживаниями земель под пастбища. Несомненно, норфолкские крестьяне примутся с пылом отстаивать свои права, уповая на то, что закон одинаков для всех. Я предпочитаю держаться от подобных распри подальше. Вы, конечно, дело иное. Насколько мне известно, вы работали в палате прошений, а значит, у вас имеется изрядный опыт общения с простолюдинами», — не без скрытого сарказма добавил он. Слова его задели меня за живое. Однако Коупплдейк явно не стоил того, чтобы затевать с ним спор. Пропустив его колкость мимо ушей, я произнес: «Я дал согласие расследовать дело мастера Болейна, и, следовательно, мне предстоит отправиться в Восточную Англию. От вас, сэр, мне необходимо получить письменное подтверждение того, что я являюсь вашим доверенным лицом». «Да, я уже подготовил это подтверждение, Тоби!» Коупплдейк высокомерно кивнул своему помощнику, и бородатый молодой человек протянул мне документ. «Благодарю вас». Я пробежал бумагу глазами. «Насколько я могу судить, брат Коупплдейк, все в полном порядке. Не хватает только вашей подписи». «С превеликим удовольствием ее поставлю». Хозяин кабинета взял документ и снабдил его подписью с затейливым росчерком. Возвращая мне бумагу, он не удержался от вздоха облегчения. Я повернулся к Локвуду. «Если я не ошибаюсь, вам предстоит поехать с нами». «Да, сэр», — негромко произнес молодой человек. Если Коупплдейк говорил без малейшего акцента, то речь его помощника выдавала в нем уроженца Севера. «Мастер Перри сказал, что вы хорошо знаете Норфолк», — заметил я. «О, Тоби знает Норфолк, как свои 5 пальцев!» — воскликнул Коупплдейк, прежде чем Локвуд успел ответить. «Провел там полжизни, выполняя мои поручения. У его отца есть небольшая ферма, но выделить наделы своим сыновьям он не в состоянии, поэтому Тоби решил изучать закон, и я взял его под свое крыло. — снисходительно пояснил он и повернулся к Николасу. «А вы, молодой человек, тоже будете сопровождать своего патрона?» «Да, сэр». «Судя по вашей короткой мантии, вы еще не успели стать членом коллегии адвокатов. Надеюсь стать им в самом скором времени, мастер Копплдейк», — ответил Овертон, и в голосе его послышалась легкая досада. «Мы собираемся покинуть Лондон в понедельник», — сообщил я. «Мастер Перри ввел нас в курс дела, которое нам предстоит расследовать. Но, вероятно, вы и мастер Локвуд сообщите нам какие-либо важные подробности». Я повернулся к молодому человеку. «Насколько я понял, вы посещали Джона Болейна в тюрьме?» Локвуд бросил вопросительный взгляд на своего патрона, который едва заметно кивнул, и ответил. «Да, на прошлой неделе я был у него в тюрьме, где его будут держать до суда. Не слишком приятное место, сэр, можете мне поверить. И мастер Болейн совсем скис. Случившееся так его потрясло, что у него, похоже, малость ум зашел за разум». «Тоби!» — рявкнул Копплдейк. «Сколько раз я предупреждал, чтобы вы не смели употреблять в этой конторе всякие норфолкские выражения и присказки!» «Простите, сэр», — пробормотал Локвуд. Несмотря на виноватый тон, во взгляде его сверкнула злоба. «В общем, я хотел сказать, что мастер Болейн очень расстроен. Трясется, как осиновый лист, без конца твердит, что ни в чем не виноват, и очень беспокоится за свою жену. Я сообщил ему, что гофмейстер леди Елизаветы заинтересовался этим делом и поручил законнику, поднаторевшему в расследовании убийств, разобраться, что к чему. Если вы позволите мне высказать свое мнение...» Он вновь посмотрел на Копплдейка, который пожал плечами и махнул рукой. «Так вот, сэр, я полагаю, человек, у которого хватило жестокости не только убить свою жену, но и надругаться над ее телом, вряд ли бы так разнюнился, оказавшись в тюрьме». «Но, может быть, это всего лишь ловкое притворство», — вставил Николас. «Вряд ли, сэр». «Вы были у него дома?» — спросил я. «Да, сэр, по его просьбе. Мастер Болейн живет в прекрасном старинном особняке. Правда, почти все слуги разбежались, узнав, что хозяин арестован. Я видел его вторую жену и двух сыновей от первого брака. Бедная миссис Болейн, на нее больно смотреть. По ее словам, соседи шарахаются от нее, как от зачумленной». «Эту женщину теперь не стоит называть миссис Болейн», — поправил Копплдейк. «Появление Эдит Болейн, хотя она и была в скорости убита, делает второй брак ее мужа незаконным. Как девичья фамилия той женщины?» «Хит», — ответил Локвуд. «Ее зовут Изабелла Хит. Прежде она была служанкой в таверне «Белый олень», которая находится в Норридже», — сообщил Копплдейк, сопроводив свои слова коротким лающим смехом. «Неудивительно, что у соседей глаза на лоб полезли, когда Болейн через год после исчезновения законной супруги поселил эту девицу в своем доме, а потом и вовсе не придумал ничего лучше, чем на ней жениться. Если называть вещи своими именами, она была самой настоящей шлюхой». Локвуд, никак не отреагировав на это заявление, негромко продолжал. «Как видно, многие соседи уверены, что Изабелла причастна к убийству Эдит Болейн. Как и у Джона Болейна, у нее имелся веский повод избавиться от ожившей покойницы. Но, как и у самого Болейна, у нее не было ни малейшей причины глумиться над телом». «Судя по тому, что нам известно, убийство, похоже, совершил кто-то третий», — заметил Николас. «И этот третий ненавидел Эдит Болейн всеми фибрами души». «Возможно, столь же сильно он ненавидит Джона Болейна и Изабеллу», — добавил я. «Когда я сказал Изабелле, что вскоре из Лондона приедет адвокат и займется расследованием, она немного воспрянула духом», — пояснил Локвуд. «Хотя бедная женщина, конечно, не представляет, какая участь ее ожидает, если муж будет осужден. Возможно, год за годом на нее станут вешать всех собак. Прошу прощения, я хотел сказать, ее будут преследовать сплетни и наговоры», — добавил Локвуд. И я различил в его голосе тщательно скрываемое раздражение. Метнув взгляд на Копплдейка, он продолжил. «Судя по тому, что мне удалось узнать, с мужем она жила в мире и согласии». «А с близнецами вы тоже говорили?» — осведомился я. «С сыновьями, Эдит». «Парочка мерзких испорченных сопляков», — вмешался Копплдейк, сердито сверкнув глазами. Росли они, как сорная трава под забором, потому что ни один учитель не мог справиться с этими молодчиками. Как-то раз, когда я проезжал мимо их дома, они швырнули камень и сбили с меня шляпу. Да что тут говорить? Отвратительные выходки этих шалопаев можно перечислять бесконечно. Он сдвинул брови. Впрочем, чего еще ожидать от мальчишек, которых мать бросила на произвол судьбы, предоставив их воспитание трактирной шлюхе? Локвуд, переждав, пока его патрон выпустит пар, обернулся ко мне. «Зовут этих юнцов Джеральд и Барнабас. По слухам, оба отличались скверным нравом еще до исчезновения матери. Похожи они, как две капли воды, только у Барнабаса на щеке здоровенный шрам. Оба пошли в мать, светловолосые, коренастые. И как они ладят с Изабеллой?» — поинтересовался я. «Просто-напросто не замечают, не видят ее в упор. Но со мной побеседовали весьма охотно. Спросили, как я считаю, будет ли их папаша казнен. Я честно ответил, что не знаю. Тогда они поинтересовались, как поступят с отцовскими землями, если его отправят на виселицу. Отойдет ли она к королю или достанется наследникам? Сказали, здесь уже побывал управляющий из ведомства по делам конфискованного имущества. Я не стал скрывать, что если Болейна признают виновным, то все его имущество отойдет в казну. Тогда братья решили, что об этом необходимо сообщить деду». «У них еще и дед имеется?» «Да, отец Эдит, Гэвин Рейнольдс, богатый купец, член городского совета Норриджа. Родители Джона Болейна давным-давно умерли. Он унаследовал их владение. Не только поместье в Бриквилле, где жил до недавних пор, но еще и имение в Норфолке. Человек он состоятельный. Именно по этой причине люди Саут-Вэлла и Фловердью, чиновника из ведомства по делам конфискованного имущества, так и рыскают вокруг. Правда, по слухам, финансовые дела Болейна пребывают в расстроенном состоянии. Деньги, которые он получал от арендаторов, изрядно обесценились из-за инфляции. А пару лет назад он купил в Лондоне роскошный дом, потратив на это все свои сбережения. Насколько я понял, сыновей Болейна судьба имения волнует куда больше, чем судьба отца», — заметил я. «Так оно и есть», — кивнул Тоби. «Они даже не удосужились спросить, как я считаю, виновен он в убийстве или нет». «А хоть какие-то признаки того, что юнцы горюют по матери, вы заметили?» «Ни малейших», — покачал головой Локвуд. «Они и братья даже не упомянули. Помню, пока я разговаривал с ними, Изабелла стояла в дверях, смотрела на них, не отрываясь, и взгляд ее был полон отвращения. Отвращение и страха. «А с мастером Рейнольдсом, дедушкой этих молодчиков, вы еще не встречались?» — спросил я. «Полагаю, он и его супруга были потрясены до глубины души, узнав, что их дочь, которую все считали бесследно пропавшей, воскресла из небытия только для того, чтобы стать жертвой жестокого убийства. Я счел, что из моих попыток встретиться с ним вряд ли выйдет толк», — покачал головой Локвуд. «Рейнольдсы — богатая семья. Они не снизойдут до того, чтобы принять простого солиситора. Полагаю, сэр, побеседовать с вами они не откажутся. Хотя после того, как стало известно об убийстве их дочери, Рейнольдс и его жена живут затворниками. По слухам, старик не сомневается в виновности бывшего зятя и ждет не дождется, когда Джона вздернут на виселицу». Я украдкой взглянул на Николаса. В Хатфилде, беседуя с мастером Перри, Эдит Болейн заявила, что ее родители умерли. Если она находилась в стесненных обстоятельствах и не желала возвращаться к мужу, то самым разумным шагом было бы попросить приюта у отца с матерью. Однако она этого не сделала. Обсуждать визит Эдит в Хатфилд с Коплдейком и его помощником я не имел права, однако про себя отметил, что с родителями убитой необходимо встретиться как можно скорее. «Разумеется, королевские чиновники живо интересуются исходом этого дела», подал голос Коплдейк. «Прежде эти земли принадлежали монастырю. Когда они были конфискованы, Болейн приобрел их у казны. Если его отправят на виселицу, его сыновья окажутся под опекой короля. Это означает, что король, а точнее леди Мария, как верховный феодал этого края, будет иметь право устроить их брак. Подобные поручения леди Мария, как правило, передает Ричарду Саутвеллу. Впрочем, братья Болейн вряд ли могут считаться завидными женихами, особенно если имущество их отца будет конфисковано». «Насколько мне известно, имя чиновника, представляющего в Норфолке ведомство по делам конфискованного имущества, Джон Флавердью», — сказал я. Копплдейк сдавленно хихикнул. «Флавердью — юрист, как и мы с вами, брат Шардлейк. Человек он, по моему разумению, достаточно вздорный, повсюду сует свой нос, только ищет, чем бы поживиться. Общаться с ним — занятие не из приятных, так что я заранее вам сочувствую», — ухмыльнулся он и тут же добавил другим, более серьезным тоном. «Что до Саутвелла, то, встречаясь с ним, будьте предельно осторожны. Сейчас он один из самых богатых людей в Норфолке, владелец овечьего стада в 2000 голов, и, судя по всему, вскоре станет членом тайного совета». Копплдейк беспокойно заерзал на стуле. «Этот человек чрезвычайно опасен. В чем только его не обвиняли? В хищениях и растратах, в похищении людей, в лжесвидетельстве против своего прежнего патрона герцога Норфолка и даже в убийстве. Но всякий раз он выходил сухим из воды». «Вы сказали, его обвиняли в убийстве?» «Да. Лет 20 тому назад он затеял ссору с другим норфолкским землевладельцем. Между ними завязалась драка, и Саутвелл проткнул своего противника ножом. В том, что он виновен в убийстве, не было ни малейших сомнений. Однако сэр Ричард обратился к старому королю с просьбой о помиловании, которое и было ему даровано». «Для богатых, видно, закон не писан», — едва слышно проронил Тоби. «Постарайтесь не портить с ним отношения, сэр», — посоветовал Копплдейк. «Это будет непросто, учитывая, что Саутвелл представляет интересы леди Марии, а вы выполняете поручение леди Елизаветы». В голосе его послышалось откровенное беспокойство. «Помните, что официально вы являетесь моим доверенным лицом. Мне ни к чему наживать такого врага, как Саутвелл». «Да уж, он один из тех, с кем лучше не ссориться», — подхватил Локвуд. «Возможно, после казни Джона Болейна леди Мария пожелает приобрести его земли и присоединить их к своим норфолкским владениям», — предположил Копплдейк. «Хотя бы для того, чтобы досадить сестре». «Я все же полагаю, что визиты представителей Саутвелла и Флавердью в имение Болейна несколько преждевременны», — сказал я. «Этот человек пока еще не осужден». «Однако в Норфолке все уверены, что он будет осужден непременно», — возразил Локвуд. «Джон Болейн не пользуется там расположением, в особенности после женитьбы на Изабелле. Да и распря с соседом тоже не прибавило ему симпатий». «Кстати, что вам известно об этой ссоре?» — спросил я. На лице Копплдейка мелькнуло недовольное выражение, как видно, вызванное тем, что я напрямую обратился к его помощнику. «Расскажите все, что вам известно, Тоби», — проронил он. «Поделитесь с сержантом Шардлейком своими обширными познаниями о земельных владениях в Норфолке». Копплдейк повернулся ко мне. «Представляете, Тоби даже взял на себя труд составить для вас подробную карту. Хотите взглянуть?» Снисходительный тон патрона заставил Локвуда вспыхнуть. «Я надеялся, что эта карта будет вам полезна, сэр», — пробормотал он. «Уверен, она будет мне чрезвычайно полезна». Локвуд извлек из ящика лист бумаги и положил на стол. Склонившись, мы принялись его рассматривать. Конечно, картой в полном смысле слова этот рисунок вряд ли можно было назвать, но он был выполнен четко и аккуратно. «Отличная работа, Локвуд!» — восхитился Николас. Тоби слегка нахмурился, как видно, услышав в этой похвале покровительственные нотки. Он был лет на 6 старше Николаса и, возможно, обладал большим опытом по части правоведения, но, будучи простым клерком, являлся ниже его по статусу. «Это план поместья Джона Болейна в Северном Бриквилле», — пояснил Локвуд. «Ему принадлежат и другие земли, но это поместье, в котором он жил до ареста, самое значительное. Вот его дом. Он расположен неподалеку от небольшой деревни». Клерк ткнул пальцем в верхнюю часть карты. «А вот здесь, как видите, протекает ручей. Он отделяет владение Болейна от южного Бриквилла, который принадлежит Леонарду Вайтерингтону. В обоих поместьях хозяйство ведется по обычной трехпольной системе. Два поля засевается зерновыми, а третье остается, что называется, под паром. Каждое поле разделено на полосы, которые сдаются арендаторам. Кому-то одна полоса, кому-то несколько». «Сержант Шардлейк занимается земельной собственностью, Локвуд», — прервал своего клерка Копплдейк. «Думаю, не только он, но даже его молодой помощник прекрасно знает, что такое трехпольная система». «А это что за участки?» — указал на план Николас. «Судя по всему, арендаторы, в распоряжении которых находятся несколько полос, огородили их, превратив в отдельную ферму». «Так оно и есть», — кивнул Локвуд. «В Линкольншире, в имении моего отца, пара арендаторов тоже поступила подобным образом». «В Норфолке огороженных земель больше, чем в любом другом графстве», — заметил Локвуд. «А теперь посмотрите сюда, в нижний правый угол. Вайтерингтон огородил под пастбище часть общинных пахотных земель, которые прилегают к его владениям. К тому же он захватил изрядный кусок общинного пастбища». «Как ему это удалось?» — поинтересовался я. «Не представляю», — пожал плечами Локвуд. «Возможно, заявил, что, будучи владельцем поместья, он имеет право на часть общинного пастбища, и никто не посмел ему перечить». «Он, словно римский император, постоянно расширяет свои владения», — усмехнулся я. «И сколько же голов насчитывает овечье стадо Вайтерингтона?» «Насколько мне известно, около 300. Учитывая, как дорого сейчас стоит шерсть, овцы приносят ему неплохой доход. Если бы он занял эти земли посевами, доход был бы куда скромнее. Так происходит во всем Норфолке. Пастбище вытесняют поля», — заключил Локвуд. Копплдейк вновь заерзал на стуле. «Если землевладельцы хотят жить как джентльмены, им необходимы деньги», — с досадой бросил он. «Цены растут, как на дрожжах. Оплата за аренду остается такой же, что и 30 лет назад. Приходится искать новые источники дохода. Поэтому, когда срок аренды истекает, землевладельцы гонят фермеров прочь и отдают их на дело овцам», — мрачно усмехнулся я. «Или же захватывают для своих овец общинные пастбища, хотя не имеют на то ни малейшего права». Копплдейк раздраженно махнул рукой. «Если арендаторы полагают, что с ними поступили противозаконно, они всегда могут обратиться в суд». «Нам с вами прекрасно известно, что судебные тяжбы требуют денег и порой тянутся годами. А чтобы прокормить себя и свою семью, бедный фермер должен в поте лица трудиться на своей земле изо дня в день». «Вы говорите, как поборник всеобщего благоденствия», — неодобрительно процедил Копплдейк. «Полагаю, в лице Локвуда вы встретите верного единомышленника». «Я говорю, как адвокат, который много лет проработал в палате прошений», — возразил я, и, чтобы избежать дальнейших споров, вновь указал на план. «Довольно странное расположение. Обычно леса, пустоши и общинные пастбища окружены полями, а тут они находятся между помещичьими особняками». «Причина — ручей, который служит границей земельных владений», — пояснил Локвуд. «По одну сторону ручья земля в дождливую погоду превращается в жидкую грязь, хотя там и устроены дренажные канавы. На востоке земли болотистые, использовать их нельзя. Крестьяне собирают там тростник, а иногда стреляют дичь. Ну а на западе раскинулся лес». «А что означает этот крестик?» — указал на план Николас. «Место, где было обнаружено тело миссис Болейн?» «Да». «Судя по вашему рисунку, совсем близко находится мост через ручей», — заметил я. «Возможно, убийца встретил свою жертву на мосту и там же нанес ей смертельный удар. В противном случае ему пришлось бы тащить тело на довольно значительное расстояние». Повисло молчание, которое нарушил Копплдейк. «Два поместья практически зеркально отображают друг друга», — проронил он. «Это не вполне так, сэр», — возразил Локвуд. «Северный Бриквелл несколько уступает размерами южному Бриквеллу. В 1538 году, когда был уничтожен Бенедиктинский монастырь, которому принадлежали эти земли, Джон Болейн и Леонард Вайтерингтон воспользовались возможностью увеличить свои владения. Каждый приобрел изрядный кусок земли. Особняк тогда был только один, и в нем жил монастырский управляющий. Находился он на участке Джона Болейна, так что Вайтерингтону пришлось построить себе новый дом. Кстати, как и у Болейна, у него имеются другие поместья. Пожалуй, он богаче своего соседа». «О, я вижу, неподалеку расположены владения сэра Ричарда Саутвелла», — произнес я, разглядывая карту. «И на севере, и на востоке». «Да», — подтвердил Копплдейк. и в обоих своих поместьях он занимается овцеводством. Если Джон Болейн будет признан виновным, то вполне вероятно, Саутвелл захочет приобрести Северный Бриквелл, дабы соединить свои земли. Чем обширнее пастбище, тем больше доход. Даже новых пастухов нанимать не придется. «Зато ему придется прогнать прочь арендаторов», — вставил Николас. «Пока все это не более чем домыслы», — отрезал Копплдейк. «В любом случае, это не нашего ума дело». «Какой размер в среднем имеют участки арендаторов?» — спросил я. «Участки небольшие, от 10 до 15 акров», — ответил Локвуд. «Конечно, есть более обширные наделы, те, что выгорожены в отдельные фермы. Но с другой стороны встречаются и убогие хижины, владельцы которых едва сводят концы с концами, нанимаясь работать к более богатым фермерам или же занимаясь различными ремеслами. Сами понимаете, после того, как Болейн и Вайтерингтон превратили большинство своих полей в пастбища, спрос на наемный труд изрядно снизился. В Северном Бриквилле проживает 25 семей, а в Южном — более 30. Я провел пальцем по прерывистой линии, тянущейся среди лесов, пастбищ и пустошей. Надпись на ней гласила «Старое русло ручья». «Значит, Вайтерингтон утверждает, что граница между участками в действительности должна проходить по этому руслу», — уточнил я. «Да», — кивнул Копплдейк. «Согласно документу, по которому эти земли даруются монастырю, как вы понимаете, это древний пергамент, границей между владениями является Бриквеллский ручей. Это старое русло сохранилось, однако примерно 400 лет назад ручей изменил курс. В местности с песчаными почвами встречаются подобные явления. Таким образом, возникла серьезная проблема юридического характера. Какое русло мы сегодня должны считать границей? Нынешнее или же существовавшее на момент составления документа? Без длительного судебного разбирательства тут не обойтись. Согласитесь, братья, для нас, законников, подобные дела — просто клад», — заключил он и с довольной ухмылкой потер руки. 10 лет назад, когда Болейн и Вайтерингтон приобретали свои участки, оба, скорее всего, полагали, что граница проходит по современному руслу, — сказал я. Копплдейк вскинул палец. «Но ныне Вайтерингтон утверждает, что ознакомился со старыми документами уже после приобретения земли, иначе он поставил бы существовавшую границу под сомнение». «Уверен, суд сочтет, что Вайтерингтону следовало решить вопрос о границах до заключения земельной сделки», — заявил я. Локвуд, вежливо кашлянув, позволил себе вмешаться. «Ныне возникла еще одна проблема. Арендаторы Вайтерингтона недовольны тем, что он захватил часть общинного пастбища. Утверждают, что им теперь негде пасти своих животных, лошадей и волов, на которых они работают, коров, которые дают им молоко». Копплдейк вновь зашелся лающим смехом. «Подобным жалобам нынче нет конца. Арендаторы поднимают вой по поводу каждого дюйма утраченной общинной земли, но Вайтерингтон придумал, как успокоить своих арендаторов. Пообещал, что в случае, если граница будет передвинута, половину земель, которые окажутся в его владении, он передаст под общинное пастбище, а вторую половину, разумеется, предоставит своим овцам». «Но будет ли передвинута граница, пока неизвестно», — заметил я. Локвуд повернулся ко мне. «Если Вайтерингтон выиграет тяжбу, то арендаторы из Северного Бриквелла утратят значительную часть своих общинных земель», — пояснил он. «Между двумя деревнями отношения откровенно враждебные, хотя в обеих есть жители, которые не одобряют планов Вайтерингтона. Несколько месяцев назад, когда он попытался выпустить своих овец на общинное пастбище Северного Бриквилла, между арендаторами из двух деревень вспыхнула драка. Уверен, эта парочка оболтусов, сыновья Болейна, не упустили возможности поработать кулаками». «Пока что Вайтерингтон не счел нужным обратиться в суд», — произнес я. «Возможно, он советовался с адвокатом, и тот убедил его, что тяжбу он проиграет. Так что у Вайтерингтона, несомненно, тоже имеется повод избавиться от Джона Болейна. Если Болейна отправят на виселицу, его сосед, скорее всего, попытается купить Северный Бриквелл и покончить с этим делом». «Но на эти земли претендует Саутвелл», — возразил Копплдейк. «Вряд ли у Вайтерингтона хватит смелости встать поперек дороги столь могущественному вельможе». Пожав плечами, он добавил, «хотя, возможно, они сумеют договориться. Например, обменяются поместьями». «Я вам чрезвычайно признателен, мастер Локвуд», — произнес я, демонстративно повернувшись к клерку. «Благодаря вам я стал представлять ситуацию намного отчетливее. Очень рад, что вы едете вместе с нами». Локвуд слегка поклонился. «Надеюсь, сэр, что сумею и впредь быть полезным». «Мне трудно будет обходиться без Тоби. Но мастер Перри — важный клиент», — со вздохом изрек Копплдейк. «Да, перед отъездом вам предстоит еще одно дело», — добавил он. «Когда Тоби был у Джона Болейна в тюрьме, тот попросил его проверить, все ли в порядке в его лондонском доме, и забрать оттуда все купчи и прочие документы на землю. По его словам, в отсутствие хозяина за домом приглядывает местный сторож, которому он платит. Это недалеко отсюда, на северной стороне Стрэнда, напротив Сомерсет-хауса. У Тоби есть ключ». «Думаю, нам стоит отправиться туда прямо сейчас», — сказал я. «Откладывать ни к чему». «Прекрасно! Но потом возвращайтесь в контору, Тоби. Прежде чем вы отправитесь в Норфолк, вам предстоит выполнить несколько моих поручений». Я встал и ответил Копплдейку поклон. «Спасибо за помощь, брат». Он вперил в меня усталый взгляд. «Сержант Шардлейк, у меня к вам единственная просьба. Не впутывайте меня в это дело». Мы вышли на улицу. В голове у меня вертелся один любопытный вопрос. Есть ли все документы на владение землей Джон Болейн держит в Лондоне, то какие бумаги он изучал, запершись в своем кабинете в тот вечер, когда была убита Эдит?